Что за бред? Под деревом с развесистыми ветвями, полными ягод клюквы, сидел медведь в меховой шапке и медленно подергивал когтями струны гуциня. Именно этот демонический зверь играл на музыкальном инструменте, и самое ужасное, культивация медведя была на 6-м уровне. То есть это полностью разумный демонический зверь, мало чем отличающийся от культиватора 6-го уровня вроде первого старейшины Ся. Дед решил не тревожить этого монстра, а обойдя его, направился в покои своего внука, где заметил его в обнимку с его ученицей, храпящими в очень неприличных позах. Как минимум ноги ученицы обвили голову его внука, и тот лежал затылком на ее животе. Он также почувствовал мощеный аромат алкоголя и, подойдя к ополовиненной литовой банке, нюхнул содержимое, отчего моментально скривился, и у него с глаз потекли слезы. Господи, что за гадость, Сюнир, Мужонгир, что здесь произошло? Ученица резко подскочила, потоптавшись по Михалычу и вызвав у него болезненные стоны, и немного пошатываясь отчиталась по уставу. Ученица видит мастера. Вчера во время дегустации нового напитка младший брат предположил, что утонченным вкусом больше подойдет напиток, настоянный на ягодах, и мы отправились в демонический лес. А боги, что? Мы наткнулись на демонического медведя высокого уровня, и когда я оцепенела, молодой мастер просто отмазнулся и сказал: «Ща все будет». Потом он подошел к медведю и, обняв его, достал с кольца банку меда. А потом, когда накормил ей медведя, достал ему жареную утку и банку того нового напитка. После мы в компании медведя полезли в лес в поисках ягод для более вкусного напитка, и медведь на лапах показал, что он поможет, если ему дадут еще этого вкусного меда. Потом молодой мастер, используя техники манипуляций ки, собрал в болоте какие-то растения и привил гибридизацией древесной техники ки эти ягоды к персиковому дереву. А боже, он сказал, что нужно срочно научить демонического медведя играть на музыкальном инструменте, а дальше я выпивала с медведем, пока брат Сюн искал гуцинь. Дальше не помню. Судя по тому, что я видел, медведь научился играть на этом инструменте, и пока ему все нравится. Михалыч встал, достал из кольца какую-то мутную банку с огурцами внутри и начал пить из нее мутный рассол. Оставив половину, он дал банку своей старшей сестре, и та без вопросов выпила банку до дна, после чего достала огурец и заживала его, жмурясь от кислого вкуса и передергнувшись. Дед на это дело посмотрел с каким-то противоречивым чувством. Вроде его ученики поладили, а вроде и его внук плохо влияет на эту 600-летнюю старушку 4-го уровня. Но решил не лезть не в свое дело и в первую очередь разобраться с медведем 6-го уровня. «Сейчас сделаем», — сказал его внук, и, достав еще одну банку рассола с огурцами, пошел искать Мишку по звукам гуциня. «Черный ворон, что ж ты вьешься надо мною?» Подпевал он в такт мелодии, а потом сел с медведем и в обнимку спел пару куплетов грустной песни про воина, который не сможет вернуться к невесте, потому как обвенчался смерть. От этой песни даже у деда по коже пробежали мурашки, и он смахнул пару слез, и Мишка с радостью выхлебал рассол, а затем начал лакать мед их банки, что подсунул ему внучок. «Миша, ты нормальный мужик, ай, за что?» Миша показал на мужонка и очертил у себя перед грудью пару округлостей. «Ладно, Миша, ты красивая девушка». Демонический медведь покивал, довольно вылизывая остатки меда с банки своим длинным языком. В итоге Михалыч пояснил медведю, что такой красивой девушке неприлично жить в лесу как какому-то дикому животному и питаться сырым мясом и ягодами. Лучше жить в гостях у своего нового друга, который организует Мишке и приличное жилье, и достойной красивой девушке досуг вроде игры на гуцине, а также обещал познакомить его с некой Майкой. Когда дед увидел Майку, он чуть не охуел. Это была демоническая пчеломатка 4-го уровня. Так-то пчелы — это фактически бездумные биороботы, которыми командует разумная демоническая королева пчел. Но в то же время матка почти инстинктивно откладывает и личинки с будущими королевами пчел. И когда вокруг достаточно еды, которую можно безопасно добыть, то другие пчелиные королевы формируют самостоятельные ульи. Но если недостаточно пищи и вокруг много демонических зверей высокого уровня, то пчеломатка пожирает часть улья и заставляет это делать и несколько сотен других рабочих пчел, эволюционируя в демоническую королеву пчел 2-го уровня с парой сотен рабочих пчел 2-го уровня. Это возможно только при обилии ки в их питании, и Михалыч неосознанно поспособствовал этому, растворяя вначале пилюли 1-го уровня в воде с медом, а затем, когда понял, что его королева стала демонической королевой 2-го уровня, обрадовался и начал кормить их пилюлями 2-го уровня и ядрами демонических цыплят 1-го уровня. В итоге имеем пчелу 4-го уровня размером с кулак, которая ластится и радостно жужжит, ползая по шее Михалыча, будто какой-то щенок. Разве Майка не милашка? Медведица покивала, облизываясь на соты, полные меда, которые были в улье королевы. В итоге медведица решила обучиться искусству пчеловодства, взявшись кормить Майку демоническими ядрами и пилюлями, растворенными в сладкой воде. Дед же понял, что его внук, возможно, еще и сумасшедший гений-приручитель демонических зверей. Нет, он, конечно, слышал о том, чтобы разумные звери создавали союзы с сильными культиваторами. Но его внук на втором уровне приручил ни хрена не разумное демоническое насекомое четвертого уровня. Это, блядь, настоящий пиздей с сравнимый станциями по лезвию. То, что у Михалыча появились демонические куры третьего уровня, дед принял уже как-то стоически и выдал внуку одну бочку пилюль четвертого уровня и пять бочек третьего с десятком второго. Очевидно, привлечение союзника в виде демонического медведя шестого уровня сильно впечатлило деда, который и сам на шестом уровне. Так что в этот день дед был несказанно рад и щедро поощрял успехи внука. Ну а его ученица Мужонг стала играться с его внуком, создавая всякие фруктовые наливки и медовые ликеры 40-30 градусной крепости, которые вскоре попали на стол императору и вызвали немалый ажиотаж. Некоторые пытались добраться до молодого мастера с таким перспективным бизнесом и сделать ему предложение, от которого сложно отказаться, но быстро отказывались, когда узнавали, что его крышует его дед шестого уровня. Как ранее упоминалось, дед — самая жирная жаба этого болота под названием Империя Лазурного Неба. Даже император был пятого уровня, и единственное, чем превосходил деда император, это дипломатические и торговые связи за границей. Император мог достать и сбыть все ресурсы, что только возможно и невозможно для практика шестого уровня. Потому деду было выгодно создавать товары, которые жаждет император. Некоторые пытались повторить успех молодого мастера и переманивали его рабочих себе. Но в итоге их подделки никогда не пользовались популярностью из-за того, что никто не был глуп, чтобы лепить на них бренд молодого мастера Ся. А продукты без этого нашумевшего имени никто никогда не купит за ту же цену, что и продукты с этим брендом. Но Михалыч не был дураком и видел, как работали в его мире сетевые магазины и рестораны, так что с радостью выдавал лицензии всем, кто соглашался следовать правилам и рецептуре его предприятий. Таким образом, во всех крупных городах Империи Лазурного Неба открывались курятники, пасеки, пивоварни и сады с полями имени молодого мастера Ся, что производили сырье для пекарен, таверны и ресторанов молодого мастера Ся, а также продавали излишки сырых продуктов вроде яиц, меда, муки и фруктов, что тоже пользовались немалым спросом. Стоит ли упоминать, что экономика Империи Лазурного Неба просто взорвалась, засыпая казну императора небывалыми налогами? Процветание захолустной империи не могло не заставить соседей сделать свои движения, но доносы шпионов упирались в то, что за всем этим стоит некий молодой мастер, чьи-то был внуком и учеником сильнейшего практика Империи Лазурного Неба и старейшиной сильнейшей секты этой империи. В правителях империи никто не был дураком, и даже если у них тоже были практики шестого уровня, то они понимали, что без крыши этот тысячелетний дед долго не усидел бы на такой кормушке. У них самих была крыша в других более мощных империях, и не хотелось бы рисковать, предполагая, что их крыша круче, ибо эта самая крыша может что-то начать делать уже по факту исчезновения своих людей с кормушек, куда людей назначили. В общем, то, что Михалыч им прислал через шпионов предложение о сотрудничестве за малую долю с образцами продукции, было бальзамом на душу соседей. И раз уж работа его организации вышла на международный уровень, то он решил реорганизовать все эти предприятия в колхозы молодого мастера Ся, где все животные и продукция выращивались недалеко друг от друга, и фактически покупателю уже попадал конечный продукт без посредников. Это еще больше удешевило товар и позволило получать больше прибыли с меньшими затратами. А молодому мастеру Ся начали течь настоящие ручьи пилюль, которые он, естественно, не стал зажимать, а пустил в дело, обменивая их на нужные ресурсы через деда, не забывая и тому отсыпать процент за крышу. Сам того не заметил, как он уже начал кормить своих питомцев пилюлями шестого уровня, причем королева пчелок уже жевала их напрямую, вымахав до размера мопса, впрочем, как и еще несколько королев пчел и рабочих пчел шестого уровня. При обилии ресурсов пчелки уже не занимались каннибализмом, а просто отсылали ульи со своими детками в соседние империи, тем самым на пару с демоническими курами став доминирующим видом демонических зверей восточного региона. То, что при этом их потомки живут не больше пары месяцев, демонических куриц шестого уровня, как и петухов, откровенно не заботило, ибо они жили в шоколаде, просто трахаясь и клюя дорогое зерно и пилюли в свое удовольствие. Да и не то, чтобы у цыплят не было шансов не попасть на стол в молодом возрасте. Те, кто смогли достичь второго уровня до забоя, переводились в специальные курятники, где уже откармливались несушки, квочки и петухи, А те несушки и петухи, что могли прорваться до третьего уровня, получали особые условия, переводясь в элитные курятники. Из петухов воспитывали бойцовских петухов, устраивая тотализатор, а несушки производили особые яйца, что шли на столы самых богатых клиентов. В то же время все курицы четвертого уровня возвращались в империю лазурного неба в курятники, где их воспитывали демонические куры шестого и пятого уровня, что были преданы молодому мастеру Ся. Так что неудивительно, что те, кто в следующие пару лет вознеслись на седьмой уровень, получив человеческую внешность, были самыми гениальными культиваторами среди всех курей и четко осознавали важность того, чтобы их хозяин был защищен, и сложившийся уклад, где несколько десятков человеческих империй фактически работают на благо их демонического рода, не изменился. Другое дело, что демонические курицы седьмого уровня выглядели как натуральные ангелы с эльфийскими ушками и большими белыми крыльями, а вот демонические пчелы выглядели как миниатюрные метрового роста женщины с крыльями феечки и с такими же острыми ушками. Тем временем Миша, ну она была двухметровой смуглой девушкой с толстыми бедрами и мускулистым, но все так же женственным телом, а ушки и хвостик медведя с черными коготками вместо ногтей добавляли ей некий экзотичный шарм. Было всего 12 куриц седьмого ранга, 27 фей, из которых 9 королев маток, которые отличались от рабочих пчел тем, что у них были более широкие мускулистые бедра и жопка с только третьим размером сисек на своих лилипутских телах. Когда у рабочих с пятым размером сисек бедра были, конечно, хороши, но не такие зрелые, как у больших мамочек. И естественно, одна медведица, что увлекается игрой на гуслях и заботой о феечках, что кормит ее медом прямо из маленьких сисечек. Да феечки производит мед, что был ингредиентом седьмого ранга в своих грудях. Причем самый ценный ингредиент — это маточное молочко, что очевидно выдаивается из груди третьего размера пчелиных маток. Сами же пчелки всех уровней способствовали тому, чтобы у нас были более качественные заменители пилюль, от чего в итоге и дед прорвался на седьмой уровень, выжрав пару ведер маточного молочка седьмого уровня, и Михалыч с ученицами тоже достигли седьмого уровня, также имея при себе кучу озабоченных девушек седьмого уровня. Молодому мастеру Ся пришлось брать ответственность и трахать феечек и ангелочков по ночам, уделяя им не меньше внимания, чем ученицам. Но слава богу, что курочкам и рабочим пчелкам достаточно было создать иллюзорного осязаемого клона, и они не видели разницы между ними и оригиналом. А вот матки и медведица были более чувствительны, да и получали пользу от семени человека седьмого уровня культивации, что помогало им стать более человечными и подавлять животные инстинкты. Так что они трахались только с оригиналом, и только когда ученицы утаскивали Михалыча себе в постель, могли согласиться поразвлечься с клонами. И самое смешное, маленький член Михалыча был миниатюрным милфочком-феем как раз. Он даже отметил, что трахая этих феечек, чувствует больше удовольствия от их тугих кисок, и слава богу, что они были реально взрослыми женщинами, а не какими-то извращенными лальками, а то боялся Михалыч, что ступил бы на неровную дорожку. А сейчас он вполне себе комфортно всаживал свой член в киску феечки, натягивая ее пухлые бедра руками, пока через животик феи проступали очертания его 8-сантиметрового члена. Он прижал пах к киске феи и почувствовал, как киска маленькой женщины сдалась вокруг него, сам при этом начав заполнять матку этой коротковолосой блондинки, что подрагивала от удовольствия своими крылышками. Любимый, это было фантастически. Никогда бы не подумала, что подобное удовольствие можно получить от процесса создания деток. Для меня все это всегда было рутиной ради процветания улья. Никаких деток Майя. По крайней мере, не до девятого уровня. Хум, злюка. Женщина несколько раз дергнулась, попытавшись взлететь, но ее киска крепко схватила член ее любимого мастера, потому она сдалась, надув губки, все еще сидя на его кремком мелком члене. Ну не обижайся. Сама же понимаешь, какие проблемы будут, если мы наплодим кучу практиков седьмого уровня. Никаких ресурсов не хватит, чтобы их содержать. Да-да, я это уже 100 раз слышала. Но, я не хотела тебе говорить, но есть один способ. 10. Как-то жила-была демоническая змея восьмого уровня и от скуки притворилась человеком, чтобы поиграть с людьми. Демонические звери восьмого уровня мало чем отличимы от людей и даже способны скрыть все свои животные черты, став совсем похожими на обычных культиваторов, чем нередко пользовались, чтобы жрать человеческое мясо, что помогает им в культивации. Мда. Хорошо, что моему зверинцу хватает и обычной спермы. Однажды змея влюбилась в доброго смертного юношу и немножно потекла крышей на этой почве. Демонические звери вообще не образец психологической стабильности и чаще всего поддаются животным инстинктам. Так вот, демоническая змея спрятала свое демоническое ядро в специальную деревянную шкатулку, в которой это ядро сохранит свою силу и свойства, и, притворившись обычной девушкой, соблазнила и потрахалась с этим парнем. Вначале она думала, она этим займется разок, но в итоге она трахалась, оставляя демоническое ядро в шкатулке практически каждую ночь, а так как без ядра она фактически обычная смертная женщина с хорошей физической формой, то очевидно, она вскоре залетела, и ее ребенок должен был родиться обычным человеком. Змея в итоге решила пожениться и вырастить дочь как обычного человека, при этом спрятав шкатулку с демоническим ядром в доме жениха. Шли годы, и змея, как и обычные девушки, старела и рожала новых дочерей, ибо трахаться любить не перестала, а контрацепцию не завезли. Была куча детей, которая пусть и помогал да в хозяйстве, но все же в итоге довели мужика, который вечно пахал, чтобы их всех прокормить, и тот начал бухать и пытаться обогатиться азартными играми, чтобы решить все проблемы семьи, но в итоге создал их больше. В очередной раз, когда он задолжал игорному дому до хрена бабок, он искал чего бы продать, чтобы завтра на дне реки раков не кормить, и, естественно, нашел деревянную шкатулку жены, что сейчас раком в поле рис полола с остальными дочками. Он даже не посмотрел, что там, решив просто продать это, ибо жена постоянно оберегала это и запрещала даже открывать шкатулку. Очевидно, там что-то дорогое, потому он быстро сбежал, чтобы жена не отобрала свое сокровище. В итоге он открыл сокровие прямо в игорном доме, потребовав заплатить за него полную цену. Культиваторы бандитской наружности посмотрели сначала на мужика, а потом на красный рубин размером с кулак, над которым витала дымка демонической ки, а потом на мужика. Тем же днем этот мужик кормил раков, а его жена так и не поняла, что произошло с ее мужем и им исчезнувшим сокровищем, так и умерев с голоду нищей старухой. Мда. Посмотрел я на пчелу, феечку, что достала свое ядро и, положив в нефритовую шкатулку, отдала ее мне. Не, ну я, конечно, ценю это все, но сколько ты проживешь без ядра? Ты же типа насекомое. Ну, лет 100 проживу. Ну а ничего, что ты мелкая. Как ты детей рожать будешь? Нормально буду рожать. Не переживай ты так. Нет, это никуда не годится. Давай попробуй стать практиком первого уровня и изучить вот эти три техники. И да, пчелка вполне смогла стать человеческим практиком и смогла изучить те три техники выживальщика, сожрав 300 тысяч пилюль первого уровня. И знаете что? Когда она вернула себе демоническое ядро седьмого уровня обратно в верхний Дантень, это такой энергетический орган у культиваторов и, как оказалось, и у демонических насекомых в голове. В общем, она смогла использовать все эти три техники выживальщика на уровне практика седьмого уровня. Кажется, я нашел баг, и грех было его не абьюзить. Жаль только, работает только на демонических зверях. У людей ядра так-то нет. У них есть духовное тело, которое улучшается посредством увеличения плотности и качества ки. Так вот, это самое ки люди накапливают по всему своему телу, что делает человеческое мясо любимым деликатесом демонических зверей. Ибо даже у зверей все ки сосредоточено именно в ядре и просто укрепляет их тело через ядро, а вот люди насыщают ки всю свою плоть равномерно. Так вот, при прорыве на следующий уровень люди накапливают нейтральную ки в нижнем Дантене, а потом сворачивают свое энергетическое тело в этот Дантень, пытаясь впитать и присвоить энергетическому телу всю накопленную ки, и в итоге, разворачивая энергетическое тело обратно, оно становится более плотным и способным вырабатывать ки уже на уровень качественнее, чем раньше. Но все зависит именно от количества скопленного в Дантене ки. Короче говоря, духовное тело человека невозможно просто отделить от человека, сделав его снова смертным. Да и у демонических зверей ядро изымать без вреда здоровью можно только до девятого уровня, а то там оно срастается с энергетикой и становится нематериальным. В общем, весь зверинец отдал свои ядра на хранение Михалычу и прокачал за 3 месяца все техники, которые знал Михалыч, сожрав при этом минимум 1 000 000 пилюль первого ранга на рыло, а потом, вернув себе демонические ядра, начали практиковать изученные навыки, обучаясь тактике заточка в почку от рыжей жопастой учениц. В то же время Михалыч теперь не смог отвертеться от того, что все эти животные резко решили забеременеть от него, отдали ему на время беременности на хранение свои ядра. Хорошо, что хоть согласились делать это сменами, чтобы не оставить свой рой беззащитным. То есть 1/3 девушек ходила беременными без демонического ядра, а остальная дежурила на случай нападения вражеских практиков. В итоге все прошло спокойно. В смысле хитрожопые практики, что хотели поиметь Иолодова мастера Сиа, всегда были и никогда не вымрут, но мало кто из них вообразит, что у него будет целых 4 десятка практиков на 7 уровне. Да на весь восточный регион, включая его деда, должно быть практиков 7 уровня меньше, чем пальцев на руке. А тут целое гнездо демонических зверей, которые все как один используют очень коварные и бесстыдные техники, да еще и осязаемых клонов целыми пачками создают. В общем, все, кто пытался ограбить Михалыча, даже в самых смелых местах не предполагали, что он уже сильнее своего деда 6 уровня. И да, дед скрывает свой прорыв и, наверное, правильно делает, а то колхозы молодого мастера Сиа начнут грабить и сжигать, убивая всех цыплят на птицефермах. Все, кому не лень, чистой запаски, что Михалыч и его дед станут настолько богаты, что наклепают пару десятков практиков 7 уровня. Ну, Михалыч наклепал их, но очевидно ничего не собирается устраивать своим бизнес-партнерам, которые трудятся на благо его бизнес-империи. Конечно, то, что Михалыч создал себе армию демонических животных вместо обычных практиков, напрягало деда, но весь клан этого внучка совсем недавно вырезали, а новые семьи ему не завезли. Вот дед, опасаясь за социальные навыки своего ученика и вообще его связи с человеческим обществом, вспомнил про давний уговор с одним практиком в годы его юности. Этот практик уже тогда был принцем, а сейчас, очевидно, стал уже целым императором, пусть и не самой сильной, но вполне компетентной страны из центрального региона. Так что, наверное, пришло время потребовать отдать старые должки. Собирайся, Сюнер, мы отправляемся в империю Золотого Феникса. А, что мы там забыли? Как же наш бизнес, идиот? Там твой прадедушка создал секту, и мы собираемся его навестить. Мужонг Ер уже прорвалась на 7 уровень, так что можешь оставить и секту, и бизнес на нее, и моих остальных учеников. Да и твои прихвостни Сунь и Вынь тоже крепко держат бизнес за границей в своих руках, выполняя все твои поручения. А свой зверинец, возьми его с собой. Даже представить страшно, что те мелкие беситы натворят без нашего присмотра. Мда, если ангелочки вполне себе спокойные девочки, то вот феечки. Эти мелкие разбойницы и хулиганки обожают сладкое и всякие вкусняшки, и нередко, скрываясь под невидимостью, воруют тортики и медовые персики в ресторанах, создавая проблемы с бизнесом и клиентами. Дед уже замаялся принимать жалобы от императора на то, что ему не доставили очередную партию пирожных и прочих вкусняшек. Потому реально на фоне этих бесит демонические курочки кажутся настоящими ангелочками. И также понятно, почему дед не хочет оставлять этих монстров тут. Причем он потребовал забрать все ульи и курятники со зверьем выше 3 уровня. Все ровно в итоге там на месте придется снова разворачивать новые колхозы, а то ни дед, ни я с ученицами, ни даже мой зверинец с детками, которых те от меня наплодили. Никто из них не сможет нормально жить без хорошей еды. В общем, миграция с восточного региона в центральный прошла ни разу не незаметно. Впрочем, соседние империи так же, как и переживали по этому поводу, так же и вздохнули с облегчением, ибо жирный писец перестал нависать над ними. И до моего деда зовут писец, и он немного набрал вес на сладеньком. Ты разжирел. Ахоха, отец, как всегда, наблюдателен, сказал, поглаживая мозоль дед, который прямо на глазах молодел, превращаясь в черноволосого мужчину с густой черной бородой лет 35. У меня в этот момент мозги зачесались, но я уже и сам понимал, что для 7 уровня внешность сильно зависит от того, как ты себя чувствуешь. Даже мои феечки, пока были беременны, изменили рост в нормальный человеческий, чтобы выносить мне дочурок. И да, пчелы высокого уровня бывают только женского пола, если, конечно, они не трутень, но я видел трутни, они не могут ни есть, ни вырабатывать мед и живут только несколько недель, пока не помогут матке зачать новую королеву. В общем, это даже не полноценный самостоятельный организм, потому очевидно, что мужчин среди высокоуровневых демонических пчел нет, да и пчелы от меня не планировали рожать трутня, ибо они не хотели рожать королев, а нормальных человеческих деток. Впрочем, не такие уже и нормальные. Все мои девочки от пчел были медовыми блондинками с черными глазками-бусинками, как и их мамы, и у них заостренные ушки. Если бы пчелки были 8 уровня, то у детей ушки были круглые и волосы черные, и это наводит на одну мысль. Рыжая, наверное, потомок какого-то демона 7 уровня. Возможно, даже не она лично, а кто-то из ее родителей, которых она не помнит, ибо в детстве ее подкинули на порог секты, что снов наводит на мысль о демонических зверях. Но это сейчас не важно. Дед тем временем тепло общался со своим отцом, моим прадедом, и как раз показал рукой на меня и позвал к ним. Вот это мой внук, Хаэм. До сих пор не верится, что кто-то мог уничтожить всю твою семью, и мы не смогли отыскать следов преступника, даже используя ресурсы моего отца. Ах да, Этот прадедушка глава секты, и он на седьмом уровне, как и мы с дедом. Также у меня есть прапрадед, который отец этого старика, и он был императором сильнейшей империи этого континента. И он не смог найти убийцу, что уничтожил клан Ся в империи Лазурного Неба. Конечно, и тут в империи Золотого Феникса и в остальных империях и регионах у семьи Ся были ветви, что образовали свои собственные секты и кланы Ся. И вся эта информационная сеть работала на этого самого императора сильнейшей империи континента. И никто не нашел следов убийцы. Заставляет задуматься о поиске силы. Впрочем, чего ее искать, то вполне справились и с тем, чтобы создать эту силу фактически из птичьего дерьма и пары бочек пилюль первого и второго уровня. Теперь даже этого не нужно, ибо капитал никуда не делся, и в этой секте можно вполне себе организовать новое сердце моей бизнес-империи, чем и занялись мои курочки и пчелки. Миша, как всегда, больше увлекается созданием меда и поддержанием садов, чтобы кормить своих пчел самым лучшим нектаром и пыльцой. Сюнер, зови меня просто прадедушка. Прадедушка. Так вот, по поводу твоей свадьбы с принцессой выходит небольшая неувязочка. Она каким-то образом узнала о твоей маленькой проблеме и хочет расторгнуть помолвку. Какой проблеме? Какая принцесса? Какая свадьба? Проблеме в твоих штанах. Свадьбу запланировали твой дед и отец принцессы еще когда вы не родились. А так как принцесса уже, кхем, восьмого уровня. Ну, семья Ся, если что, совсем непроста. И ты можешь настоять на свадьбе, но не хотелось бы обижать практика восьмого уровня. Даже ее отец седьмого уровня и не может ничего ей сделать. Честно сказать, мне плевать. Я вообще жениться никогда в жизни не собирался и тем более не собираюсь делать этого на незнакомке, которая судит меня по размеру члена. На них резко накатила приличная волна ки, и в распахнувшееся окно влетела синеволосая девушка с высокомерным лицом. Хм, я пришла посмотреть на своего женишка. А тут услышала такое: ох, Цинер, ты так выросла. Достаточно, дедушка Ся, я уже не маленькая девочка, мне 30 лет. Ну, Михалыч прикинул у себя в голове и понял, что ему 29 уже. Ни хреново он так в бизнес-империю заигрался. Тем временем его осмотрела с ног до головы эта наглая девка, что очевидно может перебить всех в этом помещении и даже не вспотеть. Она остановила свой взгляд на промежности Михалыча, и тот, покраснев, прикрылся, ибо знал, что для зрения твари седьмого уровня и бетонная стена слабая преграда. Девушку повеселило поведение Михалыча, и она улыбнулась как-то уж слишком игриво. «Знаете что?» Посмотрев вживую, она облизнула губы, и у Михалыча побежали по спине мурашки, ибо он вспомнил, что до сих пор выглядит как фимбой из корейского бойсбинда. Он мне нравится. Возможно, я дам ему шанс. Да и посмотри, скольких девушек он с собой таскает. Аж становится интересно, чего такого в его 8-сантиметровой сосиске, что на нее повелась такая толпа баб. Михалыч быстро пришел в себя. Нет там ничего особенного в моих штанах. Да и девушки у меня. Михалыч покрасне, заставив уже двух своих учениц ухмыльнуться своими садистскими улыбками. Они поймали взгляд принцессы, и та, залившись румянцем, сглотнула слюну. «Ты теперь мой. Жениться или нет, там посмотрим». Дед и прадед, услышав заявление этой женщины, сглотнули слюну. А у Михалыча? Ну, на сильных наглых садисток у него уже выработался рефлекс, как у собаки Павлова. У него стоял колом его мелкий член, и принцесса Цин едва сдерживала себя, чтобы не схватить этого робкого мальчишку и не помучить его прямо перед всеми в этом зале. Впрочем, Михалыча предали те, от кого он предательства не ждал. Его подхватили под руки две его ученицы и под удивленными взглядами потащили следом за улыбнувшейся девушкам принцессой. Эти извращенки, что какую-то садистскую телепатию изучили, в итоге вскоре Михалыч познакомился с принцесской, которая просто влюбилась в его цветочный запах и вылизывала его тело, пока две другие извращенки его увлеченно душили и высасывали с его члена все соки. Эти сосочки просто восхитительны. Нужно заставить их дать мне твое мужское молочко. Ммммм. Замычал Михалыч в киску Ялун, когда эта принцесса-извращенка снова укусила его за сосок, оттягивая его зубами так, что он думал, что его оторвут. Но, хоть он и мог легко убежать от них своей техникой замены пространства, Михалыч этого не делал и терпел издевательства садисток, которые заботливо мучили его по очереди, опорожняя его шары от спермы. Кто бы подумал, что принцесса окажется так искусна в сосании не только сосков, но и его яиц. Даже Ялун не так хорошо работает своим язычком с его яйцами. Ради этого можно и потерпеть ее бесполезные попытки высосать молоко из его груди. Два деда тем временем сидели и бухали наливку с улыбками на лице. Они уже были готовы к тому, что будут унижены принудительным расторжением помолвки, но вдруг этот малец соблазнил женщину восьмого уровня парочкой слов и своей смущенной мордахой. К Конечно, сами они считали этого внука слишком женственным и предпочли бы, чтобы он был, как и они, настоящим бородатым волосатым мужиком. Но и так неплохо получилось. Эта принцесса-педофилка их 29-летнего внучка чуть с руками не оторвала, как только тот ей минутку построил свои смазливые глазки. «Хорошего внука ты воспитал, сынок. Честно признаться, он сам такой самородок, я просто дал ему пару бочек пилюль, а он, в общем, самородок», — сказал дед, наворачивая мед ложками и запивая его наливкой. Тем временем зверинец обустраивал будущее производство и планировал сады, фермы, поля и пасеки, что будут построены вокруг секты, но все также посматривали в сторону своего мастера, покусывая губки от желания присоединиться к разнузданной оргии, отхватив и себе кусочек их любимого мастера. 11. Империя Золотого Феникса была намного богаче как ресурсами для культивации, так и насыщенностью ки самого воздуха, отчего тут не культивировал только ленивый. Просто в этих землях, чтобы стать культиватором первого уровня и добавить себе 100 лет молодости, нужно пару лет уделять время медитациям по пару часов перед сном. Но редко кто культивировал до второго уровня, а в старости, когда люди уже задумываются о том, как продлить свою молодость, им просто не хватает ресурсов или времени, отчего они, если и прорвутся, то выглядят дряхлыми стариками и старухами. В то же время в империи Лазурного Неба практически невозможно стать культиватором, не охотясь на демонических зверей ради их ядер, отчего чаще всего те, кто хотят вечной жизни, убиваются от демонических зверей еще до того, как станут культиваторами первого уровня. Только присоединение к секте является реальным шансом стать бессмертным для людей без богатой семьи или клана. В этом плане империи Золотого Феникса повезло. Просто питаясь выросшими в богатой ки-среде овощами и фруктами, они могли стать культиваторами первого уровня с минимальными усилиями. И вот мы имеем принцессу на империю, которой работают миллиарды подданных с минимумом первым уровнем культивации. Она родилась с талантом и нежеланием стать простой пешкой своего отца, которую он разменяет на политически выгодный союз. В итоге она была полна мотивации. Талант ее родословной, в которой практически каждый предок по отцовской линии был минимум 7-го уровня культивации, а также у нее были ресурсы всей империи, что практически текли к ней рекой. Неудивительно, что раз в 1000 лет и палка выстрелит и породит на ровном месте тварь 8-го уровня в ее 30 лет, что для культиваторов практически юность. Конечно, она не первая и не единственная культиватор 8-го уровня этой империи, но все те предки прячутся по пещерам в тщетных попытках выжать из своего таланта еще один толчок для преодоления порога 9-го уровня. А некоторые и вовсе сидят неподвижно, экономя свое ки и жизненную силу, чтобы тупо не рассыпаться от старости, цепляясь за свою жизнь из последних сил. Все они не собирались даже общаться с молодой и непуганной девкой, которая в своей неопытности и безрассудности может смело начать драку, наплевав на уважение к старшим. Не факт, что она выйдет победителем, но ей есть за что бороться, и это свобода от авторитетов, которые все лучше нее знают, что ей будет полезно и как ей жить. А вот те же старики, если не будут при смерти от ран, полученных от принцессы Цин, то уж точно проживут не сильно дольше принцессы, израсходовав много ки и жизненной силы в бессмысленном конфликте. Так что никто не собирался общаться с молодой девкой, пока она не лезет к ним или пока она не перебесится, а через лет 1000 можно и пообщаться о взаимовыгодных делах. Вот почему семья Ся, пусть даже у нее и были приличные силы в виде императора сильнейшей империи на 8-м уровне, была склонна не настаивать на помолвке с девушкой 8-го уровня, да и какой толк от невесты 8-го уровня. Как уже давно упоминалось, женщины рожают детей равного уровня с собой, а уже после 3-го уровня старение организма культиватора сильно замедляется, и они фактически умирают молодыми. И как вы думаете, что произойдет, если эта принцесса станет женой Ся Писюна? Она вряд ли согласится в ущерб своей силе даже временно запечатать свою культивацию до 1-го уровня и, вынашивая ребенка, потерять практически 1% своей продолжительности жизни из-за того, что начнет стареть, как нормальные люди на первом уровне культивации. На 8-м уровне люди живут 50 тысяч лет, и 1 год в теле практика первого уровня съест почти 500 лет из них. И это только если они ограничатся одним ребенком. В общем, никому нахуй не нужна невеста, что не рожает наследников, и тем более которая сильнее своего мужа. Однако, хоть Цин и не стала женой молодого мастера Ся, она взяла его себе в любовники. Это, на удивление, устроило обе стороны конфликта и даже увеличило репутацию как и принцессы, так и ее нового любовника. Женитьба казалась даже хуже уже удачно сложившихся отношений этих талантливых молодых культиваторов. «Я беременна». «Какого?» – объявила эта тварь 8-го уровня, смущаясь словена девочка. «Вроде бы и никто не хотел, но...» Все же они вскоре получат ребенка 8-го уровня, а это такой геморрой. Ну стоит просто упомянуть тот факт, что даже у Цин мать была практиком 1-го уровня, а это, блядь, императрица в центральном регионе. Цин в итоге родилась практиком 1-го уровня и вполне себе нормально росла до 18 лет, пока ей не позволили культивировать. Вообще женщины редко пользуются возможностью культивировать, ибо уже со 2-м уровнем культивации сложно найти муда, который позаботится о тебе. Но Цин явно была не такая, как все, и культивировали с дикой силой, лишь бы не выйти замуж и быть старой девой вечно. И в итоге залетела от своего же жениха на 8-м уровне культивации. Женщины. Проворчал Михалыч, нянча на руках девочку, которой на вид было года 3, но она буквально пару секунд назад вылетела с матки ее мамаши. Девочка ухватила палец отца и сжала. Хрусь. Михалыч пустил слезу и, очевидно, не от умиления. Этот малыш доставит ему еще очень много проблем, и длиться они будут десятки тысяч лет. Именно потому, что взрослеют эти мелкие, рожденные на 8-м уровне так долго, так непопулярны невесты выше 1-го уровня. Но все же раз уже родилась эта мелочь, то Михалыч решил нормально о ней позаботиться и воспитать как нормального человека. Не успел он оглянуться, как уже его детки от демонического гарема подросли и стали 18-летними раздолбаями. Их мамки, не сильно долго думая, хотели спихнуть их обучение на отца. Но тот отбился, и всем техникам, включая 3 техники культивации, девочки будут обучаться у своих мамочек. А вот от того, чтобы воспитывать своих сыновей, Михалыч отвертеться не смог. В итоге, оставив мелкую на свою мамочку Цин, он взял 3 балбесов по имени Пижон, Пикок и Петухан. Да из-за того, что их матери не женаты на нем, их дети не получат фамилию Сиана. Пчелки и курочки недолго думали и сами себе придумали фамилии. Пчелки стали Би, а курочки и их потомки взяли фамилию Пи. Вот и сыновья Михалыча тоже все Пи. Выглядели они все смазливыми и разбалованными молодыми мастерами. Волосы у всех были блондинистыми, как и у их мамаш. Пчелки тоже были блондинками, но более темного медового цвета. Эти же были желтоволосыми, как цыплята. Все практиковали те самые техники, что и их мамочки, и среди них была техника цветочного телосложения. Можно было, конечно, без нее, но она реально помогает культивировать без накопления примесей и токсинов в теле, а то, что превращает в смазливого мальчишку. Цин, наоборот, это нравилось, как и всем остальным, кроме деда и прадеда Михалыча. Немужественные правнуки их не радовали, в отличие от очень милых правнучек. В итоге они выбрались в Восточную империю, чтобы навестить мужонку и ее хозяйство. По дороге они остановились в паре городов, и Михалыч набухал там пиздюков 1-го уровня культивации, дав им задание. Искать себе ученицы, наверное, слишком переборщил, ибо те проспали в подворотне в своей блевоте до следующего утра. Проснувшись, они постеснялись сообщать отцу, что они вырубились и спали в грязи, наплевав на задание отца, потому отговорились тем, что здесь нет тех, кого они хотят видеть своими ученицами. Подумав, что проблема в местных, Михалыч отправился в южный регион и снова набухал сыновей, отправив их искать себе учениц. И опять те пришли с пустыми руками и помятым видом. Долго они путешествовали, пока, наконец-то, сыновья не додумались нейтрализовать токсины своей техникой цветочного телосложения. Но это показалось им пустой тратой алкоголя, потому они держали концентрацию алкоголя в крови на уровне, где они не вырубаются, но все еще были весьма навеселе. В итоге они, пообщавшись с местными, услышали, что на горе есть 3 демонических красавицы, что извели не 1000 мужиков-культиваторов, и никто на них управы не найдет, ибо людоедки были на 8-м уровне демонических зверей. Ни слова больше, сказал Пикок и пошел в лес, и его братья с мрачной решимостью, надув грудь, пьяно пошатываясь, полезли в лес следом за братом. Мужик, что смотрел им в спину, побледнел, но когда хотел их окрикнуть и вернуть обратно, они уже пропали в лесу. «Ну нахер», — сказал он и свалил с этой империи. То, что его не обвинят в смерти этих 3 молодых господ, он сомневался, потому, врубив технику перемещения, свалил так, что пятки сверкали. Тем временем 3 брата-акробата потерялись. Один отошел отлить, 3-й пошел взблевнуть, и в итоге остался только Петухан. Он посмотрел по сторонам, пожал плечами и пошел по тропинке в гору. Не прошло и пары часов, как ему встретилась миленькая седовласая женщина с огромными сиськами, что четко видны в декольте. «Ох, молодой мастер, помогите, я подвернула ногу и не могу добраться домой». «Конечно, не сомневаясь», — сказал Петуха, а потому как его отец всегда говорил помогать старушкам и уважать старших. Он посадил седую женщину себе на спину и спокойно тащил ее, пока та увлеченно нюхала его шею и облизывала его полудемонические острые уши. Он высадил ее у небольшого ухоженного дома, и та затащила его в дом. «Ты, наверное, проголодался, давай поешь со мной хотя бы немного риса, чтобы я могла тебе отплатить за доброту». Почесав живот, Петухан понял, что он проголодался, и, кивнув, спокойно начал наворачивать рис, что ему подала седая женщина. «Какой ты, однако, послушный и доверчивый, МГМ», — сказал Петухан, пока не отрываясь номинал рис. Женщина все так же поглаживала его и обнимала, постепенно раздевая его, пока в итоге не затащила в постель, где хорошенько потрахалась с мальчиком. Лежа у него на груди, женщина вздыхала, думая о том, что все в итоге подходит к концу. Она решила снова поиграть с мальчиком, чтобы увидеть на его лице осознание и ужас от предстоящей ему судьбы. «Зря ты так легко доверяешь мне. На самом деле я не человек. У всех свои недостатки. В смысле недостатки. Я демонический зверь 8-го уровня. У меня только одни преимущества в сравнении с таким жалким человечком, как ты». Хотя Петухан был полудемоном, очевидно, он не имел демонического ядра, и демонические звери его никогда не признают демоническим зверем. Он же, в удивлении вскинув брови, скептически оглядел ее, и та, обидевшись его недоверию, выпустила 8 белых пушистых хвостов и лисьи ушки на макушке. Петуха удивленно схватил за хвост женщину и начал его поглаживать, не демонстрируя и капли страха перед истинным обликом монстра. Чело лиса растерялось. Но поглаживания ее возбудили, и она, посмотрев на 12-сантиметровый член 18-летнего юноши, влезла на него верхом, начав наслаждаться последними минутами общества этого милого чудака. «Я, конечно, верю, что ты демонический зверь, но 8-го уровня? Неужели так легко стать 8-м уровнем, что случайно встреченная мной женщина оказалась демоническим зверем 8-го уровня?» Лиса рассердилась, ускорив свои движения тазом и оскалив клыки, съязвила. «Не веришь? А вот это что тогда такое?» — сказала она, открывая свою энергетику, и сквозь ее живот из нижнего дантеня вышло огромное демоническое ядро размером с кулак. Лиса сама не поняла, что произошло, когда она упала на пустую постель, а рядом с ней уже стоял голый парень, с члена которого капало семя. Он в это время держал в руке нефритовую шкатулку. Она поднялась, чувствуя слабость в ногах и приятное послевкусие от оргазма, подошла к нему и, ухмыльнувшись, сказала: «Бесполезно, ты не сбежишь от меня, будучи на 1-м уровне. Зачем мне сбегать от смертного полудемона?» — сказал Петухан, и в следующее мгновение его рука крепко держала восьмихвостую лису за шею, а та, пытаясь обратиться к своей демонической силе, обнаружила, что у нее нет ядра. Она вспомнила, что, отвлеченная исчезновением с подни ее добычи, забыла, что не вернула свое ядро обратно в свой дантень. Посмотрев на нефритовую шкатулку, она протянула к ней руки, но парень крепко держал ее за шею и не давал двинуться и на сантиметр ближе к ее ядру. «Верни, я не буду тебя есть. Просто верни, и мы расстанемся навсегда». «Нет», — сказал он и, достав из кольца красную веревку, заставил лицо подсознательно сглотнуть. «Что ты задумал? Не беспокойся, тебе понравится». Тем временем Пикок, проблуждав по лесу пару часов, вышел к берегу реки и, отпив воды, в удивлении посмотрел на вынырнувшую из реки обнаженную красавицу. Она была по пояс в воде, а видно, что она зрелая смуглая женщина с черными волосами и белоснежной кожей. Ее соски были розовыми и сочными, а пупок обрамлял красивый рельеф, давая понять, что девушка заботится о своем теле. «Нравится то, что видишь?» «Да». «Иди ко мне, поплаваем вместе». «Хорошо». Недолго думая, Пикок разделся, и у змеи расширились в шоке глаза, когда она увидела его змея. Тогда как у его отца выпал проигрышный билет, он выиграл в генетическую лотерею 25-сантиметровый ствол, которым можно пугать лошадей. Девушка же в предвкушении облизала губы, смотря на голого парня, что по пояс вошел в реку, и, нырнув под воду, схватила его за бедра, заглотила его монстра по самые шары. Пикок был шокирован, но не растерялся и, нагнувшись, как и учили его мамочки, поделился удовольствием со своей женщиной, начав играть с влажной щелкой красавицы под водой. Та от этого только усилила свои сосущие движения, и в итоге Пикок накормил ее своими девственными горячими сливками. «Мэм, твоя девственная Ян просто восхитительна. Жду не дождусь, когда отведаю твоей плоти», — сказала она, закинув ногу на пояс парня и насадив свою киску на его огромный кол. «И как тебе моя плоть? Ха-ха-ха, глупыш». Она посмотрела на него змеиными глазами и облизала его щеку длинным раздвоенным языком, после чего улыбнулась ему клыкастой улыбкой. «Ой, твой малыш так бурно реагирует. Неужели тебе нравится моя улыбка? Или это мой язычок? Ты так сильно затвердел и пульсируешь во мне. Мне нравится все. Ну, ладно, поиграем еще немножечко, прежде чем я тебя съем. Ой, у тебя что, фетиш на пожирание? Как мило», — сказала она, сжимая его в своих змеиных объятиях, отчего ее любовник все больше распалялся и ускорял свою долбежку матки этой змеи. Он в итоге обильно кончил, и змея начала перерабатывать его семя в питание для своего ядра 8 уровня. Есть очень много способов увеличить свою культивацию, и двойная культивация с девственницами и девственницами очень полезна даже на высоких уровнях культивации, давая много чистой ньянса ответственно. Так ты змея как та самая белая змея из истории? Ну да, и я тоже на 8 уровне. Но ты даже и не мечтай, я не влюблюсь в твой нелепо огромный член. Всегда было интересно, как выглядит змеиное ядро 8 уровня. Наверное, это невероятная красота, ради которой можно и умереть. Змея пристально посмотрела в глаза смазливого мальчика, который пахнет и на вкус как нектар цветов. Тем временем пижон трахал, натягивая на свой член за два хвоста кошка-девочку, которая радостно мурчала от жестокого обращения этого злобного мальчишки, который предложил ее отшлепать за то, что она была плохой демонической киской. Девушка не знала, что ее взбудоражило больше то, что это ей сказал культиватор 1 уровня, или то, что он выглядел как юноша, хотя она четко чувствовала, что он был 18 лет. Но его член. «Да трахни меня своим крошечным членом, сука, ты доиграешься». Пижон с новой яростью начал трахать эту тупую сучку. Он и его инстинкты говорили ему, что эта курица сильна, и он должен как следует потоптать ее, и он не отказал себе в удовольствии, перекинув ногу через ее задницу, наступил ей на ее кошачьи ушки, вжимая ее лицо в грязь, пока вбивал свой крошечный член в истекающую соками киску. «Конченая извращенка. Смотрю, тебе нравится, когда тебя трахают грубо. Я знаю, как ты можешь получить еще более острые ощущения от секса». Он достал нефритовую шкатулку и сказал: «Я как раз искал себе подстилку, которую могу трахать и кончать в нее, когда только пожелаю. И ты выглядишь как хороший коврик для моих ног. Положи свое ядро в эту шкатулку, и я превращу тебя в сраный туалет, в который я буду вставлять член, когда мне нужно будет избавиться от эрт-спермы. Ух, фу, блять, конченая шлюха. Как ты могла кончить только от этого?» Кошка тем временем раскрыла свою энергетику и, решительно достав ядро, положила его в шкатулку. Пижон тем временем не спешил ее прятать и даже не закрыл, а поставил перед лицом кошки и стал трахать ее, пока она смотрит на шкатулку, борясь с инстинктами, которые кричат ей забрать ядро и спрятать его в свой дантень. Но в то же время в ее жопку вонзились пальцы ее хозяина, и, замешивая ее пухлую задницу как тесто, он начал ее неистово трахать. «Бесполезная кошка. Повезло же мне найти самую тупую демоническую сучку на этом континенте, что с радостью отдаст свое ядро первому встречному. Шлеп, нях, тупая сучка». Когда Михалыч увидел связанную красной веревкой в стиле шибари женщину-лису, которую на поводке вел его сын Петухан, он еще держался. Когда пижон кнутом выгнал с леса девушку-кошку, это было еще в пределах его понимания. Но когда Пикок бросил перед ним мешок, который крякнул, а потом из него вылезла девушка с растрепанными волосами и заплаканными глазами, он спросил: «Вы че, подонки, охуели, блять? Это кто вас так учил с девушками обращаться, мама?» Все в один голос ответили, и Михалыч вздохнул. Но когда эти три дебила достали 3 ядра 8 уровня, не это уже пиздец. Он с презрением посмотрел на краснеющих демонических идиоток, что недавно были людоедками 8 уровня, ничего не скажешь. Ученицы достойные его бестолковых пиздюков. Подумал Михалыч и, достав с кольца бутыль самогона, налил 3 голым девкам полкружки. В то же время, если этих сучек выдрессировать, они не дадут в обиду его пиздюков, а с их характером обидеть их захотят многие. 12. Дочь Михалыча была рождена вне брака, и ни один уважающий себя клан или семья культиваторов не признают такого бастарда, отчего Мари так и осталась без фамилии. Годы сменяли друг друга, и бизнес-империя Михалыча пускала корни во все соседние империи, стягивая к нему ресурсы и богатства. Футбол очень скоро стал популярен и не только среди тех, у кого первый уровень культивации. Впрочем, это не значит, что игроки 1 уровня культивации перестали привлекать зрителей. Наоборот, имея более низкие показатели физических характеристик, они реально рвали жилы ради каждой победы, отчего это зрелище не могло не привлечь своей искренностью даже людей на несколько уровней превосходящих этих игроков. Многие так себе даже учеников находили, лишая мир футбола восходящих звезд. В то же время игроки высокого уровня привлекали тех низкоуровневых фанатов, которые хотели посмотреть в восхищении на силу более мощных культиваторов. Да и навыки, которыми обладают высокоуровневые культиваторы, сильно влияли и на их чистую физическую силу. Даже не используя приемы и техники ки, которые запрещены правилами игры, они все ровно были достаточно индивидуальны, чтобы чем выше будет уровень игроков, тем сложнее было предсказать исход игры. Также не все хорошие игроки на первом уровне будут хорошими игроками на втором и тем более на третьем уровне культивации, отчего часто устоявшиеся элитные футбольные клубы не поощряли у игроков внезапные прорывы, хотя нередко собирали еще несколько составов уровней повыше. Таким образом, команда первого уровня определенных клубов была знаменита на весь континент, а вот команды второго и третьего уровня наоборот вызывали насмешки из-за того, что их затмевают игроки их же клуба с более низким культивированием. В общем, футбол цвел по всему континенту и пах. Тем временем ресторанный бизнес развивался семимильными шагами, впрочем, все это благодаря фермам и сельхозпроизводству. Помимо зерна, Михалыч обнаружил и культивировал очень много непривычных для азиатов ягод, фруктов и корнеплодов с прочими пригодными в пищу растениями, которые начал массово производить, чтобы увеличить ассортимент своего бизнеса. Впрочем, пусть и пшеничное пиво и водка так и остались основными статьями дохода от торговли с другими империями, Михалыч не забывал и о домашневании и разведении демонических зверей. Таким образом, он вывел домашнюю свинью, кроликов, коз, коров, овец, уток, коров и прочих животных, которые вскоре тоже начали прокачиваться в уровне в результате неограниченного размножения в условиях обильного питания и селекции лучших из лучших. В итоге некоторые демонические звери, просто потребляя пищу и круглые сутки спя в своих загонах и клетках, могли еще до того, как они созреют на убой, неожиданно прорваться в уровни, отчего их переводили в питомники для животных повыше уровнем, где те делились своими генами с потомками, прежде чем их все же отправляли на убой в определенное для их уровня время, отведенное на созревание. Такая форсированная селекция уже привела к тому, что несколько демонических куриц стали седьмыми уровнями, просто живя на фермах и неся яйца. Их талант был настолько мощным, что они вскоре превзошли старшие поколения и добились восьмого уровня, причем это не единичный случай. Но в то же время сотни миллиардов их сестер так и не достигли годовалого возраста, отправившись в рестораны. Казалось бы, это повод, чтобы устроить бунт и восстать против Михалыча, что паразитирует на геноциде их расы. Но демонические звери очень индивидуальны. Люди сбиваются в социум, в то время как у демонических зверей обычно принято доминировать над слабыми и пожирать их ради своего развития. То, что там где-то потомки этого демонического зверя, его мало волнует, и нередко мать пожирала детей, как только те взрослели и ее материнские инстинкты переставали вынуждать ее терпеть свое потомство и заботиться о нем. В таких условиях, наоборот, уже Михалычу приходилось прилагать усилия, чтобы социализировать высокоуровневых демонических зверей и не дать им поубивать друг друга. Впрочем, его старания привели к тому, что наладился механизм привлечения демонических зверей высокого уровня в бизнес по выращиванию их братьев-младших и потомков с последующим забоем слабейших. Звучит очень жестоко, но в этом мире демонические звери – это буквально стратегический ресурс, из которого все делают пилюли. Даже сами демонические звери жрут у друг друга ядра, не разбирая своих и чужих. Впрочем, Михалыча заботили больше его собственные потомки. Детишки плодились как кролики. То есть из-за того, что время летит незаметно, Михалыч сам не понял, как он уже нянчил праправнуков. В то же время сам он постоянно сидел со своей дочуркой Мари. Она так и не изменилась внешне, хотя и вполне научилась говорить, читать и писать. В то же время, несмотря на то, что она уже жила сотню лет, она все еще вела себя как ребенок 3 лет, постоянно отвлекаясь на всякие глупые игры и яркие игрушки. Но она была также культиватором 8 уровня, так что никто не хотел ее обижать, чтобы она не зашибла обидчика в своей детской истерике. Когда прошла 1000 лет, Михалыч уже и забыл, когда последний раз видел своих любовниц. Благо, демонические звери, что работали у него горничными, всегда рады обслужить своего любимого мастера, и плевать, что он 7 уровня, а они все 8-го, что сильно помогало присматривать за Мари. Даже мать Мари уже пару сотен лет не навещает ни свою дочь, ни своего любовника, больше увлеченная культивацией и путешествиями. Впрочем, и Михалыч как-то втянулся в рутину и постоянно нянчился с Мари, пожирая принесенные ему деликатесы и трахая горничных. Когда Михалыч вдруг прорвался на 8-й уровень, он внезапно осознал, что его дочурка, которой недавно стукнуло 1000 лет, уже выглядит на 13 лет и вполне себе морально разлагается, устраивая пьянки и оргии. Также она родила 2 внуков, о которых по привычке начали заботиться горничные, которые уже были на 9-м уровне. Михалыч, когда все это переварил, даже побоялся спрашивать у этих демонических тварей, как там его бизнес, ибо четко понимал, что для его демонических любовниц он что-то вроде любимого питомца, которого они привыкли баловать. Впрочем, и все люди этого континента внезапно стали чуть ли не полностью зависимы от бизнес-империи, что построил Михалыч. Позже Михалыч стал замечать, что эти самые любовницы нередко сменялись полным составом, а иногда возвращались уже составом поменьше и с новыми лицами. Очевидно, что в рядах демонических зверей идет постоянная война фракций, и они реально считали прислуживание Михалычу частью привилегий самой жирной жабы этого болота. Впрочем, и заботу о Марии и ее потомстве тоже вскоре превратили в привилегию и начали удовлетворять все потребности мелкой и ее деток, которых она не переставала рожать. Впрочем, Михалыч не жаловался, ибо он был при пиве, и ему регулярно ублажали его 8-сантиметровую сосиску горячие красотки. Чего еще от жизни нужно? Ах да, футбольчик тоже на месте. Его регулярно выгуливали на стадион и смотреть, как культиваторы первого уровня борются за крошки с его стола. Неожиданно Михалыч взошел на 9-й уровень раньше, чем Мари, которой уже было 20 тысяч лет, и выглядела она на лет 25. Сам Михалыч тоже не сильно старый на вид, но из-за цветочного телосложения был смазлив и выглядел моложе. Неудивительно, что Мари в итоге переселилась в постель папочки и, кажись, остепенилась, перестав плодить бастардов. Впрочем, демонические звери были довольны, ибо каждому досталось по статусному потомку своего любимого мастера, и они могли наслаждаться службой своим хозяевам. Так вот, на 9-м уровне, учитывая все его техники, которые он прокачал еще на 1-м уровне, он превратился в настоящего монстра. Тупо самое сильное существо этого мира, и он это моментально осознал. Впрочем, как и одна демоническая курочка, что сразу прибежала к нему, осознав, что утратила чувство того, что она пиковое существо этого мира. Эта курочка сразу ублажила Михалыча по высшему разряду и осталась довольна тем, что Михалыч доволен. Тем временем Мари, которая с самого рождения была на 8-м уровне, как и ее дети, даже в 50 тысяч лет, когда достигли своего крайнего срока жизни и стали дряхлыми стариками, так и не смогли прорваться на 9-й уровень. Михалыч, похоронив последнего своего потомка, осмотрел сотни окружающих его лиц демонических зверей, которые на 9-м уровне фактически уже и не звери, а чистокровные люди. Странно осознавать то, что в этом мире все стремится к идеальной божественной форме, и как ни удивительно, это человеческая форма, и в итоге в конце пути демонические звери становятся людьми и могут давать только человеческое потомство. И именно так и появились люди в этом мире. Михалыч, став высшим существом этого мира, получил доступ к системе, которая зовется Небеса. Именно она решает, кто и сколько должен культивировать для достижения определенного уровня и с каким талантом родиться в этом мире. Хоть Михалыч и получил понимание небес и их законов, он не мог ничего менять, так что он просто смотрел, как его потомки умирают один за другим, ибо небеса не наделили их и намеком на способность достичь 9-го уровня. Это решается еще до рождения, в тот момент, когда существо обретает душу в этом мире, и ничто этого не изменит, кроме того, кто по-настоящему управляет этим миром. Таким образом, он остался последним представителем семьи Ся, ведь он точно знал шансы того, что у него родится ребенок, который прорвется до 9-го уровня. Чтобы хотя бы получить шанс что-то изменить в этом мире, он должен вознестись. Вообще, вознесение – это сложное решение для любого культиватора, ибо цена вознесению – это фактически все, что у них есть: тело, культивация и, самое главное, память. Возможно, останется личность, хотя и не факт, что она не изменится после рождения в новом мире. И только сильная и развитая тысячами лет жизни в этом мире душа отправится в лучший мир. Естественно, Михалыч решил приготовиться перед тем, как лишиться всего, и усилием воли, понизив свой уровень культивации до уровня обычного человека, он просто прожил жизнь в деревне, выращивая картоху и разводя обычных цыплят, которые из-за низкой концентрации ки в окружающих землях и вовсе не могут стать демоническими зверями.